Глава четвертая. Иногда в нашу голову приходит такое, что за нее становится стыдно. Было ли мне стыдно за свой безрассудный поступок, способный привести меня к гибели? Нет. 100 раз нет. Сейчас мне казалось, все милосердие, вся справедливость нашего мира сконцентрировались в тельце этого умирающего котенка, лежащего у меня за пазухой. И если я не сумею его спасти, то произойдет нечто ужасное, лишающее смысла все мое дальнейшее существование, а никчемное прозябание намного хуже смерти. Вот оно, настоящее доброе дело, а не какой-то выдуманный подвиг или глупое приключение, — заполошно выстукивало мое сердце. «Не струй же, Лара!» Именно этой мыслью я и утешала себя, сражаясь с надвигающейся грозой. Несколько раз мне пришлось уворачиваться от молний, похоже нацелившихся точно в меня и совсем неспроста избравших меня своей мишенью. Возможно, я действовала наперекор судьбе, громогласно гневающейся на проявленное мной неповиновение. Но, к счастью, разбушевавшаяся стихия оказалась бессильна, спасовав перед моим напором и целеустремленностью. Ликующе расхохотавшись, я пригрозила кулаком скатывающемуся к линии горизонта грозовому фронту и победно приземлилась во дворе королевской резиденции, угодив в глубокую лужу. Выбралась на сухое место и принялась демонстративно выливать воду из снятых с ног сапог. Дворцовая стража с недоумением взирала на меня несколько минут, но потом воины опомнились и, ощетинившись алебардами, окружили незваную гостью, дерзнувшую нарушить неприкосновенность вверенной им территории. Небрежно щелкнув пальцами, я разбросала их по сторонам, мстительно отправив самого дюжего вояку в уже опробованную мною лужу, а затем подняла голову к плотно занавешенным окнам дворца и закричала: «Ириен! Главный маг Ириен!» Створки парадных врат тут же растворились, и на крыльцо вышли несколько мужчин, облаченных в сияющие кирасы с королевским гербом на груди. «Личная гвардия короля», — поняла я. «Ну что же, проверим их таланты». Наша схватка была жаркой, но короткой. 5 искусных бойцов и я, неопытная девчонка, еще полностью не умеющая управляться с силой, внезапно свалившейся мне на голову, словно подарок или проклятие судьбы. Не рассчитав мощь удара, я вырвала меч из ладони первого гвардейца, попутно сломав ему руку, сразу же повисшую плетью. Второго я встретила стеной из пламени, отогнав на несколько метров. Третий и четвертый решили действовать сообща. Но в последний момент я внезапно ушла в межпространственный коридор, а они столкнулись, наколовшись на клинки друг друга, словно бабочки на булавке. Последний воин уважительно отсулетовал мне шпагой, вложил ее в ножны и степенно удалился, признавая неминуемое поражение. Он благоразумно не захотел сражаться с противником, превосходящим его по всем статьям. Я отряхнула пепел с волос, стерла копоть с ладоней, убедилась, что спрятанный у меня за пазухой котенок еще жив, и позвала повторно, на сей раз гораздо требовательнее и нетерпеливее. «Ириен! Главный маг Ириен!» Словно отвечая на мой призыв, двери дворца отворились во второй раз, и на крыльце появились 3 молодых магов. Действуя интуитивно, я выхватила из-за пояса ритий и еле успела провести им в воздухе черту, создавая невидимую защитную линию. Заклинания магов ударились о голубоватый энергетический купол, окруживший меня со всех сторон, и вернулись обратно. Громыхнуло. Крыльцо заволокло едким дымом и засыпало осколками мрамора. А когда удушливая пелена рассеялась, то я увидела магов, распластавшихся на ступеньках крыльца. Из 6 колонн, поддерживающих входную арку, целыми остались только 2, остальные рассыпались на куски. Я убрала рити обратно в ножны, обтерла присыпанное пылью лицо и произнесла насмешливым голосом. «Ириен! Главный маг Ириен! Ты меня боишься?» «Нет!» — холодно парировал спокойный баритон, и на крыльце материализовался тот самый маг, который чуть не погубил меня на королевском балу. Облаченный в шикарную сиреневую мантию, я мгновенно узнала его полуседые волосы, резко контрастирующие с молодым лицом, пронзительные черные глаза и крючковатый нос хищной птицы. «Ты предал меня там, на балу», — открыто заявила я, — «отдал церковникам». «Да?» — не стал отнекиваться маг. «Внешне ты невинна и красива, ведьма, и мне тебя жаль. Но я чувствую на тебе ауру темных богинь, а значит, ты мой враг. Я не захотел обогреть свои руки твоей молодой кровью, и поэтому отдал тебя нашим общим врагам, церковникам». «Но разве наличие общего врага не делает нас друзьями, Ириен?» — удивилась я. «Увы, нет». На губах мага промелькнула тень снисходительной усмешки. «Мне тоже не нравится многое происходящее в нашем мире, но факт остается фактом. Вражда между нами имеет слишком глубокие корни. Возможно, в другой жизни мы и станем друзьями, ведьма». «Печально», — вздохнула я, — «ибо я не питаю к тебе неприязни». «Да», — не поверил Ириен, — «но разве ты пришла сюда не для того, чтобы отомстить мне?» «А разве я имею шанс победить тебя?» — в свою очередь изумилась я. «Может, и имеешь», — с похвальной искренностью просветил меня маг. «Приходится считаться с тем, что ты каким-то образом сбежала от могущественных церковников, завладела Ритием, разгромила королевских гвардейцев и моих учеников. Ты стала очень сильной, ведьма, теперь ты достойный враг, а я привык считаться со своими врагами». «Спасибо тебе за откровенность», — поблагодарила я. «Пускай этот маг и желает мне зла, но он мне нравится». «Ты удивляешь меня», — нехотя признался маг, смущенно потирая подбородок, — «и вызываешь во мне уважение. Я искренне сожалею о том, что мы разделены давней враждой наших покровителей. Клянусь, в другой ситуации, при других обстоятельствах». Он с сожалением вздохнул и не закончил начатую фразу, но я и так прекрасно его поняла. Похоже, я тоже ему понравилась. Я доверчиво улыбнулась, но не сказала ничего. Ириен сердито хмыкнул и еще интенсивнее потер подбородок. Полагаю, я поставила его в неловкое положение, вынуждая напасть на меня первым. Маг помолчал, но потом кашлянул и решился. «Разрешаю тебе первый нанести удар, ведь наш поединок неизбежен. Обещаю, он будет честным и...» «Спасибо. Но я пришла сюда отнюдь не для того, чтобы драться с тобой», — неожиданно заявила я, протягивая ему доверчиво раскрытые ладони. «Верь мне, Ириен». «Да?» Нижняя челюсть мага потрясенно отвисла. «Тогда зачем же?» «Я пришла просить твоей помощи», — пояснила я. Ответом мне стал его удивленный взгляд. «Ты?» Наконец вышел из временного ступора маг. «Ведьма? Для себя?» «Не для себя», — отрицательно тряхнула головой я. «Для него». Я вынула из-за пазухи умирающего котенка и вложила его в дрожащую от изумления руку мага. «Умоляю тебя, спаси его, Ириен». «Жуткое зрелище», — печально констатировал маг, быстро осмотрев несчастного зверька. «Он еще жив, но находится при последнем издыхании. Где ты подобрала его?» «На помойке, отданным на съедение мухам», — мрачно сообщила я. «Знаешь, если я когда-нибудь найду людей, совершивших этот гнусный поступок, то...» Я не закончила фразу, но неприкрытая ненависть, звучащая в моем голосе, оказалась красноречивее слов. Ириен согласно кивнул, одобрительно взирая на меня. Похоже, он ничуть не осуждал меня за подобную жажду убийства. «Я вижу, как много ты сделала для этого котенка», — похвалил меня он. «Но чего ты хочешь от меня?» «Спаси его!» — горячо взмолилась я. «Моих сил для этого недостаточно, а ты можешь ему помочь, я уверена». «Нет», — удрученно покачал головой маг. «К сожалению, ты ошибаешься. Он уже принадлежит смерти, и я не властен вырвать у нее жертву, если только...» «Что только?» Я всем телом подалась вперед, принуждая Ириина к откровенности. «Не играй со мной в загадки, маг!» «Даже и не думал», — сердито буркнул мужчина. «Все в нашем мире находится в равновесии. Если ты хочешь отнять у смерти одну жертву, то взамен должна отдать ей другую. Не менее чем через полгода, ведь дольше смерть не ждет. Готова ли ты на такой обмен, ведьма?» «Да», — не колеблясь, согласилась я. «Клянусь, что сполна заплачу за жизнь спасенного котенка». «Хорошо», — криво улыбнулся маг. «Вот уж точно, какая бы глупость ни пришла к нам в голову, у нее всегда найдутся единомышленники. Ты умеешь убеждать людей, ведьма, поэтому я поддержу твою глупость. Но учти, если ты отдашь смерти кого-то невинного, погубленного лишь ради факта расплаты, то проклятие богов падет на твою голову, ибо ты нарушишь закон жизненного равновесия. Смотри, не ошибись, последствия такой ошибки могут стать непоправимыми». «Понимаю», — раздраженно дернула плечом я. «Лечи котенка, Ириен». «Нет, это еще не все», — спохватился маг. «Мне нужна свободная жизненная сила, которую можно влить в тельце погибающего зверька. Где мне ее взять?» «У меня», — предложила я. «Теперь мне уже некуда отступать, маг». «Справедливо подмечено», — сочувственно улыбнулся Ириен. «Учти, ты сама приняла это решение, тебе за него и отвечать». Он вынул из привешенного к его поясу кошеля небольшой ритуальный кинжал и провел им по моему левому запястью. На руке тут же образовался длинный порез, из которого закапала алая кровь. Ириен набрал пригоршню моей крови и обильно смочил ею голову умирающего котенка, бормоча какое-то заклинание. У меня внезапно застучало в висках, и возникло такое ощущение, будто кто-то невидимый вытягивает из тела все жилы, ломает мне кости и выкручивает суставы. Слабость навалилась, как рухнувшая стена, заставив меня покачнуться. Но при этом я с радостью заметила, что мухи полностью исчезли с тела котенка, а сам он стал выглядеть намного здоровее и бодрее. «На, забирай своего найденыша», — довольно хохотнул маг, вкладывая исцеленного зверька в мои мелко трясущиеся от радости и немощи ладони. «Теперь он не умрет, гарантирую. Помни о своем обещании». «Помню», — через силу выдавила я. «Спасибо тебе, Ириен». «Спасибо и тебе, Лара». Маг ошарашил меня тем, что впервые назвал по имени. «Рекомендую тебе несколько дней постельного режима и усиленное питание. Ты больна и слаба». Он повернулся ко мне спиной и зашагал к дворцовому крыльцу. «Как? Ты уже не хочешь сражаться со мной?» — потрясенно закричала я ему вслед. «А как же наша вражда? Как же твое желание отдать меня церковникам, если я связана с темными ведьмами и способна причинить вред всему миру?» «Нет, не способна», — насмешливо бросил Ириен на ходу, не оборачиваясь. «Если ты кинулась спасать котенка, Лара, то никогда и ни за что не причинишь вред людям или богам. Теперь я в этом уверен. До свидания, Лара. Полагаю, мы еще увидимся». «До свидания, Ириен», — растерянно бормотала я, обращаясь уже не к магу, а к эффектно захлопнувшейся за ним двери. «Но как же так? И это все?» Ответом мне стала тишина. Я кое-как упихала обратно за пазуху весело копошащегося котенка и побрела прочь, чувствуя себя столетней старухой. «Кажется, маг прав, я заболела. Мне срочно требуется выпить какой-нибудь лечебный отвар и лечь в кровать, иначе я попросту свалюсь замертво. Я из последних сил оглянулась, испытывая острое желание еще раз поблагодарить Ириена, но дворцовый двор, естественно, был пуст. Я зачем-то обшарила взглядом фасад замка и заметила, как в одном из окон колыхнулась плотная штора, обрисовывая фигуру стоящего за ней человека, высокого и стройного. Похоже, он оказался свидетелем произошедшей во дворе сцены, отследив ее от начала до конца. Он за мной наблюдал, но кто он и зачем это сделал? Все случившееся дальше я помню весьма смутно. Кажется, я неосознанно брела по улицам города, пребывая в полубреду и совершенно не контролируя себя. Судя по вполне очевидным признакам, мне и вправду сильно не здоровилось. Начался насморк, сильно заболело горло, скорее всего, поднялась высокая температура. Присмотревшись к себе магическим зрением, отчего у меня сразу же разболелась голова, я подтвердила свои предположения точным диагнозом — простуда, сильная, с температурой. Магия могла помочь и здесь, но, во-первых, лечить саму себя чересчур долго и муторно, а во-вторых, сложно. Самоисцеление никогда не являлось моей сильной стороной. В общем, придется довериться природе, и если не сдохну сегодня, то рано или поздно выздоровею сама. Третьего, как говорится, не дано. До моего особняка было еще очень далеко. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что нахожусь возле дома Лайена. Вот уж точно неожиданная удача. На третий этаж я практически заползла, толкнула знакомую дверь и, ну, естественно, заперта. А чего я, собственно, ожидала? Началась долгая долбежка в дверь. Убийца не открывал. Спит, наверное. Проклятие. А если попробовать то специфическое заклинание, которое у меня раньше никогда не получалось? Оно из самых нестабильных для меня заклинаний — открытые врата, позволяющие попасть куда угодно. Попробовала. Снова не сработало. Но, как обычно, если не везет, так сразу во всем. Пробую снова и снова. Ура! Сработало. Дверь приоткрылась. Прикрыв глаза, я попробовала расслабиться. Лайен был скорее удивлен, чем рассержен. Из-за его спины выглянул Яныш и торопливо потушил мой шар. Глаза у него были изумленные. «Мне нужно с тобой поговорить», — попробовала объяснить я. «Что с тобой?» Кукольник насторожился. «Так, ерунда, обычная простуда. Не обращай внимания. Мне нужно кое-что объяснить Лайену, а потом я уйду». «Стоп, в таком состоянии ты никуда не пойдешь». «И подожди, кто это?» Убийца заметил котенка, свернувшегося в комочек и сладко дрыхнущего на табуретке. «Котенок», — устало пояснила я. «Он умирал, а Ириен его спас». «Главный королевский маг?» — ужаснулся кукольник. «Получается, ты все ему о себе рассказала? Ты нас сдала?» По его скулам заходили желваки. Он угрожающе сжал кулаки и шагнул ко мне. «Подожди, дружище, не кипятись!» Убийца удержал друга за плечо, спасая меня от грядущей расправы. «Лара, я ничего не понимаю. Объясни все толком». «Мы искали тебя 2 недели», — вставил Яныш. «Думали, ты погибла. А теперь ты возникаешь буквально из ниоткуда и выдаешь такое. Полагаю, ты стала предательницей, переметнувшейся на сторону наших врагов». Лайн поморщился, не торопясь соглашаться с настолько огульным обвинением. «Действительно, чего он несет?» — удивленно подумала я. «Вроде гильдия никогда открыто не враждовала с короной. Если только Яныш не пытается специально заострить на мне все внимание Лайна, отвлекая того от более важной проблемы. Но зачем ему это нужно? Проверим». «Магнус отнюдь не ваш друг. Он пилигрим и хотел меня убить». Без какой-либо предварительной подготовки брякнула я, наблюдая за Янышем. Лицо артефактчика побагровело и перекосилось от злости. «Да как ты смеешь, девчонка!» Забыв свою всегдашнюю сдержанность, заорал он. «Клеветать на моего друга! Да я тебя!» Он замахнулся на меня, но Лайн успел перехватить руку, занесенную для удара, и осуждающе посмотрел на друга. «Не спеши с выводами», — скорее приказал, чем попросил он. «Помни, Лара находится под моей защитой, а ее вина еще не доказана». «Какие доказательства тебе нужны?» — взъярился Яныш. «Магнус рассказывал мне, что находился на балконе, охраняя пришедшую на бал сестру, и видел, как некто неизвестный стрелял в Лару из арбалета». «Чего?» — возмущенно перебила я. «Какую сестру? Что за вранье? И ты ему веришь? Это ведь он сам в меня и стрелял». Странно, но только сейчас я заметила в Яныше некоторые зловещие черты, ранее мной неосознаваемые. Наверное, причиной всему стали мои новые способности. Аура кукольника, при всей его показной доброжелательности и отзывчивости, отливала густым серым цветом. Она нависала над его головой, словно тяжелая штормовая туча, словно маскирующий экран, скрывающий нечто страшное. «Лживая девчонка!» — брезгливо поморщился кукольник, отшатываясь от меня, словно от отвратительного насекомого. «А ведь когда-то я тебя защищал. Знал бы ранее, какая ты есть на самом деле, первый бы тебя прибил». Я беспомощно смотрела на Лайна, ожидая, что он вступится за меня. «Лара, у нас нет оснований не верить Магнусу», — уныло вздохнул убийца. «Понимаешь, Магнус, он родной брат Хиры, жены Яныша, и Яныш сам привел его на бал, поручив следить за безопасностью сестры. К тому же, когда началась кутерьма, вызванная заявлением Ириена, Магнус первый бросился к тебе на подмогу, и при нем не было никакого арбалета». Но, увы, церковники из Парижа, приглашенные на бал, выставили всех из зала, и мы не знали, что с тобой произошло далее. «Ее родной брат?» Я замерла, будто в меня ударила молния. «Но ведь это должно означать, что Яныш и Магнус всегда знали про ее шпионскую деятельность. Значит, они с ней заодно. Так вот, кого напомнила мне светлокожая белокурая Хира, своего брата Альбиноса. Как же я раньше не заметила семейного сходства между ними, так и бросающегося в глаза. У меня есть доказательства того, что вор врет. Едва слышно прошептала я, чувствуя надвигающийся обморок. «Какие?» — насторожился Яныш. Я с трудом сконцентрировалась на себе и магии. Сила отказывалась подчиняться, меня начала бить крупная дрожь. Ох, как же я ненавижу физическую слабость! «Ты о чем?» — удивился Лайн. «Как о чем?» Сидеть на полу было унизительно, это показывало им мою уязвимость, но, с другой стороны, так я хоть немного себя контролировала. «Видишь, Яныш специально их покрывает. Это Магнус с Хирой и проводили ритуалы призыва темных ведьм. Они могли перенести алтарь, избавиться от тел и вообще все очень хорошо замаскировать. Как я раньше не подумала об этом? Яныш сам должен был перевести древний документ, но зачем-то искали меня, и я наивная поверила». «Успокойся, глупая», — устало рыкнул мой наставник. «Сама подумай, что несешь». «Да, с подобным заявлением ты малость перегнула, но красиво, красиво, мне понравилось», — язвительно усмехнулся Яныш. «Полагаю, тебя нужно связать и изолировать, пока ты бед не натворила». Я отшатнулась, но не успела подняться и сбежать. Лайн очутился подле меня и подхватил на руки. «Да у тебя жар, и ты, на ночь глядя, поперлась на улицу в дождь. Куда твоя прислуга смотрит?» Он перенес меня в комнату. Я попробовала вырваться, но у меня ничего не получилось. А затем он успокаивающе положил руку мне на голову, и я тут же заснула. «Все, спит», — тихонько констатировал Лайон. Глянул на затоптанный пол и выругался сквозь зубы. «Ты разуваться не пробовал? Весь дом испачкаешь». Он указал на забрызганные грязью сапоги кукольника. «Уберешь. У тебя хорошо получается порядок наводить», — весело, со смешком парировал Яныш. «Так про что это такое занятное она нам рассказывала?» «Про приход темных ведьм». «Во, какая заковыка нарисовалась!» Еще громче заржал кукольник. «А твоя подопечная сильна на выдумки. Сначала ничем не подтвержденная история про алтари и покушение в лабиринте. Теперь это — нападки на мою жену и ее брата. Нехорошо это, неприлично». Кукольник осуждающе покачал головой. «Понимаю, как некрасиво все это выглядит», — смущенно кивнул Лайон и задумчиво прикусил губу. «Прости ее, дружище. Видно, девчонка совсем не в себе. Ты иди к Магнусу и продолжайте искать Хиру. Она ведь так и не появилась». Яныш отрицательно покачал головой. Между его бровями залегла глубокая складка озабоченности. Длительное отсутствие жены очень его беспокоило. Хира и раньше имела привычку без предупреждения пропадать на несколько дней, занимаясь своими тайными делами. Но никогда еще ее отлучки не длились столь долго. Яныша мучили нехорошие предчувствия. «Расскажешь Йоргену о том, что Лара нашлась?» — попросил убийца. «Я сегодня уже никуда не пойду, не оставлю ее одну». «Само собой расскажу», — с фривольной ухмылкой согласился артефактчик. «У тебя ведь возникли более приятные дела, не то что моя прогулка под дождем». Окончание фразы явно намекало на что-то скабрезное. Лайон кисло улыбнулся, видимо, по какой-то неведомой причине его сильно покоробили игривые намеки товарища по гильдии. «Друг мой, ты у меня поселиться решил?» — намекнул он, глядя, как кукольник снимает плащ. «Нет, сам понимаю, мне здесь сейчас не место, только помешаю. Но одежду ты высушить можешь?» «Да отойди ты от нее, спит же, пока ей больше ничем не поможешь». «И давно ты стал экспертом в области врачевания?» — хмыкнул Лайон, выходя из комнаты и прикрывая за собой дверь. «Нет, недавно. Но с моими ранениями ты управляешься на удивление быстро», — съехидничал тот. «Только над этой малолеткой вечно трясешься так, словно она хрустальная и может разбиться». «Ты что, девица, чтобы с тобой так же возиться?» — поддел убийца. «Так, мы затронули интересную тему. Продолжай». «Хотя нет, не надо», — отмахнулся Яныш, видя, что у Лайна заканчивается терпение. «Пошел я, пожалуй. Не будешь против, если я приведу Магнуса? Дома он не станет разговаривать, хандрит из-за исчезновения сестры». «Приводи», — нехотя согласился убийца. Кукольник вышел в подъезд и распахнул межпространственный портал. Магия довольно удобная штука, особенно в такую мерзкую погоду. Я открыла глаза, услышав несколько голосов, вступивших в спор, разгоревшийся где-то совсем рядом. Странным образом, голоса припирающихся людей то сливались в единый хор, то снова распадались. Я проморгалась и обнаружила, около меня находятся все. В том смысле, что Лайон, Яныш и Магнус стояли поблизости от моей кровати и что-то выясняли. Как только я открыла глаза, все сразу же замолчали, а затем вор спросил. «Лара, что значит твое странное заявление? Дескать, я хотел тебя убить». Его голос даже дрожал от возмущения. «Хотел, то и значит, хотел. Вернее, пытался», — хрипло ответила я и удивленно прислушалась к себе. «Это мой голос? Нечто грубое, отвратительно скрежещущее? Дожили? И вообще, где это я?» Вспомнила я быстро, еще раз оглянулась и поняла, у меня неприятности. Тело не слушается, магия недоступна, и вдобавок я нахожусь в окружении опасных людей, двое из которых точно настроены против меня. Насчет наставника я пока не уверена. Похоже, он сомневается, занимает нейтральную позицию. «Ты бредишь!» — демонстративно возмутился Магнус, испытывающий, косясь на друзей, типа поверили или нет. «Ты ведь жива и здорова, и доказательств моей вины у тебя нет». «По случайности, меня спас кинжал брата», — едва слышно пояснила я. Горло болело, глотать было больно. Наставник протянул мне чашку с питьем. Чуть приподнявшись, я сделала два глотка. Какая гадость! «Вы с Мелиной сговорились? Она меня тоже этим пойлом подчует». Положив голову на подушку, я расслабилась. В грязной одежде ходить неудобно, надо вернуться домой. «Кинжал никого спасти не может», — насмешливо прокомментировал мою реплику Магнус. «Он ведь не человек, что за выдумки». «Лара, скажи честно, ты зачем меня искала?» — спросил Лайон, наклоняясь ко мне. «Наверное, для того, чтобы оклеветать меня», — едко усмехнулся Магнус, бравирующий своей обиженностью. Но я встретилась с ним глазами и тут же поняла, почувствовала. Он находится в панике и готов на все, лишь бы заткнуть мне рот. На меня тут же накатил страх. Похоже, он меня боится и не позволит правде выплыть на поверхность. Думаю, надо отложить выяснение отношений, ибо сейчас наши силы не равны, я больна и не способна дать ему отпор. «Попроси их уйти», — жалобно шепнула я Лайну. Убийца согласно кивнул. «Я уже рассказывал тебе про ее гениальную идею, будто вы с Хирой призываете темных ведьм», — вставил Янош, обращаясь к Магнусу. «Бред!» — возмущенно отмахнулся тот. «Почему ты не владеешь древним языком?» — в свою очередь спросила я у кукольника. «К твоему сведению, чтобы собирать артефакты, не обязательно владеть языком», — тихо и настороженно отозвался он. «Ага, рассказывай сказки, может, тебе кто и поверит». Грудь болела неимоверно, горло тоже, голова раскалывалась от боли, и все происходящее вокруг казалось кошмарным сном. Повисла напряженная тишина. Затем Янош сообщил. «Я родом из глубинки, магии не обучался. Талант собирать куклы у меня в крови. Мой учитель не особенно знал язык ушедших и не счел нужным учить меня ему». Я хрипло рассмеялась. «Вот только не надо вранья! Магия в крови — признак принадлежности к древней расе ушедших. Лет 500-1000 назад в аристократию влезали только обладающие даром. Но даже если и так, то магические свитки с грамматикой языка ушедших — позволяют без особого труда выучить основы, остальное — дело практики». «Хорошо», — признался кукольник. «Я не отсюда родом, поэтому местных свитков не видел в молодости, а потом уже не счел нужным превращаться в начинающего с азов шкалера». Я снова недоверчиво покачала головой. «Хватит сочинять, ладно? Свитки можно найти везде». «Нет, не везде», — ответил Магнус. «Там, где рос я, в нищей убогой деревне, о подобном даже не слыхивали». «Дело вовсе не в этом», — вдруг резко выкрикнул Магнус. «Просто Янош не человек». Я откинулась на подушку и опять покачала головой. «Вы гораздо на выдумке, но не надо мне лапшу на уши вешать. Если не хотите говорить откровенно, то лучше молчите, а не сочиняйте ерунду. Янош такой же человек, как и все остальные. Просто кое в чем измененный с помощью магии. Это видно по его ауре». «Такой же, как обычные люди», — язвительно хмыкнул кукольник. «Ой ли!» Затем он встряхнулся и показался нам в своем настоящем виде. Сутуловатый, ничем не примечательный мужчина сразу стал выше, массивнее, с перекрученными словно канаты узлами мышц. Тело раздалось в плечах, челюсти удлинились, приобретая звериные очертания, а его каштановые волосы оказались черными и жесткими. «Какой-то подвид мутантов, верно?» — неуверенно предположила я. «Я не совсем различаю истинный цвет твоей ауры, вернее, слишком поздно ее увидела и не смогла проанализировать. К тому же сейчас, во время болезни, магическое зрение не дает мне полную картину. Хотя, признаюсь, я давно чувствовала твою необычность, еще тогда в лавке Леонардо». «Стоп!» — мысленно одернула себя я. «Тогда я видела не одно, а два энергетических пятна с одушевленной аурой. И кто же был вторым? Неужели...» Но додумать я не смогла, мне просто не хватило на это сил. Лайон изумленно уставился на друга, но тот сделал красноречивый жест, должный обозначать, потом все объясню. «Мы поговорим о моих способностях потом», — то ли предложил, то ли приказал кукольник. «Хотя раз все признали меня человеком, то я не понимаю, почему Лара испытывает такое недоверие ко мне, моему другу и моей жене. Возможно, Лара сама в чем-то виновата и хочет задурить нам головы. Мне кажется, болезнь изменила тебя. Ты ошибаешься на наш счет, Лара», — насмешливо вставил вор. «Нет, ибо вы просто притворяетесь честными, а на самом деле скрываете страшные тайны. Ты?» — я указала пальцем на язвительно ухмыляющегося артефактчика. «Лжец, давно измененный магически, но человек. Ни ведун, ни ведьмак, а нечто совсем иное. Я чувствую, ты используешь магию, хоть и утверждаешь, что никогда ее не изучал. К примеру, моя Мелина, ведунья и знахарка, так не может. Значит, я чего-то о тебе не знаю. Вот и все. Но я обязательно во всем разберусь, клянусь. Только отдохну немного». Прикрыв на секунду глаза, чтобы сосредоточиться, я провалилась в тяжелый сон. «Спит», — через минуту сказал убийца, подходя ближе и проверяя рукой состояние девушки. Лара пылала, словно в огне, в груди у нее что-то свистело и хрипело. Убрав руку со лба своей подопечной, Лайон недовольно покачал головой. «Что такое?» — подозрительно спросил вор. «Она серьезно больна». «Ты вылечишь ее», — небрежно отмахнулся кукольник. «В чем проблема?» «В тебе. Как она смогла узнать о твоей мутации?» Взгляды Лайона и Яноша скрестились, словно обнаженные клинки. Похоже, дружбе двух мужчин пришел конец. «Этот твой дар действительно невидим, меня это беспокоит». «Зато меня беспокоит все остальное», — усмехнулся Янош, уходя от прямого ответа. «Кто она вообще такая и откуда столько знает?» Лайон недоверчиво посмотрел на остальных и заговорил. «Как мне кажется, все странности этой девочки, ну или почти все, можно запросто объяснить. Она происходит из старинного аристократического рода. Мать или отец, по чьей линии ведется род, передали ей магический дар, а заодно научили пользоваться им. Если из поколения в поколение передавать способности и заодно обучать их использованию, то формируется довольно сильный талант. Также в семье передавались и древние книги, ведь если собирать их долго, то за пару-тройку веков можно составить неплохую библиотеку. К тому же раньше приобрести их было намного проще, чем теперь. А вот умение чувствовать и собирать куклы — это уже ее личный талант. Книги просто позволили его развить. И способности убийцы — это тоже приобретенное, ибо второй ее родитель — боец. При желании, зная, что твоему ребенку уготована особенная судьба, его можно заранее научить многому — убивать, выживать, творить заклинания. Что же касается склонности к языку ушедших, ему, как справедливо заметила сама Лара, можно научиться по магическим свиткам в больших количествах, хранящимся во многих городах. Просто не все умеют их правильно применять, и не все наставники одинаковы. Он насмешливо покосился на Яноша. «Азы обучения одинаковы везде, А вот целеустремленность каждого человека строго индивидуальна. Поэтому девочка и умеет так много. Я за нее ручаюсь. Она для нас не опасна. «Ага, не опасна, как же. Держи карман шире», — грубо заржал Магнус. С ее-то волшебным голосом, феноменальной наглостью, аномальной везучестью и желанием обвинить меня во всех грехах, я бы советовал тебе, Лайон, лишить ее своего покровительства. Эта девушка лгунья и притворщица, я ей не верю. С самого начала не верил, а теперь и подавно. «Ага, как же, жди», — в унисон ему мрачно буркнул убийца. С таким непреклонным выражением лица, что товарищи сразу поняли, у него имеются свои личные особые причины для того, чтобы защищать Лару. Вор разочарованно вздохнул. Яныш поспешил вернуть себе прежний невозмутимый вид и пошутил. «Мужчины больше всего любят игры и опасность. Поэтому им так нравятся женщины, самые опасные игрушки на свете». Магнус согласно кивнул. Лайон выдавил принужденную улыбку. «Я же говорил, она опасна, но не для всех», — хмыкнул он. «В принципе, похоже на правду. Твои аргументы объясняют практически все», — нехотя согласился кукольник, «но все же в них чего-то не хватает». «Если в доме имеется такая опытная ведьма, как кухарка Мелина, то все непонятное смело можно отнести на ее счет», — выдвинул версию вор. Все кивнули, но никто не был полностью удовлетворен. «Что-то здесь не так», — чувствовал каждый из мужчин, но никто не мог объяснить, что именно. Яныш, с головой завернувшись в плащ, угрюмо шагал по улице, не обращая внимания на моросящий дождь. Магнус униженно крутился поблизости, то отставая от кукольника, то труся рядом, то забегая вперед. При этом он непрерывно пытался заглянуть в глаза старшего товарища, но ему не удавалось, что еще сильнее напрягало трусоватого вора, осознающего свою вину. Похоже, он прокололся, допустил ошибку, и теперь ему придется за нее отвечать. В подобной ситуации он бы с удовольствием сбежал куда-нибудь подальше, затаился и переждал недельку-другую. Авось проблема рассосется сама. Но, увы, вызывать на себя гнев Яныша — дело опасное. Тот шутить не любит, поэтому придется как-то оправдываться. Магнус нерешительно вздохнул. Будто услышав вора, Яныш наконец-то поднял голову и заговорил. «Откуда она знает, что это ты в нее стрелял?» «Ниоткуда», — мгновенно отреагировал вор, мелко трясясь и лепеча. «Она блефует. На балу меня никто не видел». «Нет, не блефует», — холодно отмел его доводы артефактчик. «Девка слишком уверена в себе. Она точно что-то знает. И одним ведьмам известно, что она сейчас плетет Лайну». «Да, не стоило так долго оставлять ее в живых. Так и думал, она создаст нам проблемы. Эх, и куда же эта Хира запропастилась?» Кукольник всегда благоговел перед острым умом и смелостью жены, целой и невредимой, неоднократно выходившей из множества передряг, встречающихся на их жизненном пути. Это она подобрала и вылечила его, обнаружив Яныша в доме на окраине заброшенной деревни, почти бездыханного и обреченного на смерть. Тогдашний наставник, воспитывающий Яныша с детства, напоил юношу экспериментальным зельем, должным многократно усилить его магические способности. Но опыт не удался, Яныш чуть не умер. Вернее, это учитель посчитал его мертвым и поэтому бросил, предпочитая не возиться с требующим захоронения телом. Путешествующая по провинции Хира случайно нашла беспомощного юношу и выходила, ибо имела доступ к редким лекарственным препаратам церковников. Шпионка и наемный убийца, Хира сотрудничала с церковью и частенько выдавала себя за послушницу какого-нибудь монастыря. Она сильно впечатлилась стойким характером найденного ею юноши и предложила ему стать ее напарником. Позднее они полюбили друг друга и поженились. Нет, Янош не превратился в сильного мага, но зато зелье, не убив его, даровало кукольнику способность мутировать, многократно умножив физический потенциал, данный тому от рождения. Десятки лет спустя он выследил предавшего его наставника и убил, заняв его место в ордене, воспитавшем их обоих. С тех пор Янош много чего пережил, посвятив себя поиску древней книги, способной даровать абсолютную власть над миром. Его поиски увенчались успехом, хотя тем количеством убитых, что кукольник оставил за собой, вполне можно было вымостить дорогу от Праги до Парижа. И вот теперь, когда от окончательной победы его отделяет всего лишь шаг, на пути встала эта опасная девчонка, Лара, а Хира куда-то исчезла. Нет, он не имеет права рисковать. От Лары нужно избавиться любым способом, и чем скорее, тем лучше. А заодно и от Лаина, внезапно и ошибочно попавшего под обаяние глупой девчонки. Ведь за допущенные ошибки нужно платить. Янош подставил лицо каплям дождя и довольно улыбнулся. Решение принято. Он отправит девчонку к покойным родителям. Они явно ее заждались. А чтобы в пути на кладбище ей было не скучно, он даст Ларе симпатичного проводника. Но сначала, пока девчонка еще не совсем докопалась до правды и не сложила воедино разрозненные кусочки ментальной головоломки, она должна сделать кое-что важное. Вернее, собрать кое-что важное.